торжеством воскликнула Екатерина. «Разве ты можешь с такой рукой жениться на какой-нибудь эрцгерцогине? Что сказала бы она, увидав такую штуку? Она спросила бы, какой это Екатерине ты обещал быть верным до гроба, и стала бы делать тебе сцены? Ведь ты не можешь отречься от своего обещания, старина». «Верно. Да и другая рука не больше понравилась бы ей», — смеясь, сказал Лефевр, и, отогнув другой рукав, добродушно посмотрел на другую татуировку, сделанную 10 августа 1792 года с отчетливо сохранившейся надписью «Смерть тирану». «Что бы там ни было, а мы навеки принадлежим друг другу», — сказала Екатерина, с любовью опуская голову на грудь мужа. «Навеки», — тихо сказал Маша. «Ах, пусть бы теперь император пришел и увидел нас», — сказала растроганная Екатерина. Мария-Луиза задумчиво сидела в своей просто убранной комнате на втором этаже императорского дворца в Вене и лениво играла с маленькой, нарядно разукрашенной лентами собачкой, которую ей поднес английский посланник. Это была одна из тех крошечных кудрявых собачек с лисьей мордочкой, какие тогда были в большой моде, и получили название «Кинг Чарльз» в память Карла II, который любил их, и подарил несколько экземпляров своей фаворитке, герцогине Портсмутской. Раздался торопливый стук в дверь, и в комнату, задыхаясь и охая, прижимая руку к боку, как бы для того, чтобы унять учащенное биение сердца, вбежала единственная дуэнья эрцгерцогини, в одно и то же время статс-дама и камеристка. «Что случилось?» — спросила удивленная Мария Луиза. «Уж не пожар ли во дворце?» «Никакого пожара нет. Но сюда идет ваш августейший батюшка, его величество император». «Мой отец? Ко мне в комнату, боже мой! Да что же случилось?» «Не знаю, ваше высочество. Вероятно, вы сейчас услышите это». И дуэнья, уже несколько оправившись от своего волнения, удалилась, сделав низкий реверанс входившему императору. Франц II, или Франц Иосиф I, сначала император германский, а после победы Наполеона и учреждения Рейнского союза император австрийский, был очень ничтожным государем. Он упорно боролся с французской революцией, затем с Наполеоном, защищая то, что считал основанием социального строя, сохранение привилегий дворянства и уничтожение всякого рода народного представительства. Подчас жестокий, он не стеснялся отправлять в шпильбергские казематы всякого из своих подданных, согласного с принципами французской революции, хотя бы только в теории или с философской точки зрения. Разбитый во всех сражениях, вынужденный после Маренго подписать конформистский договор, лишившись после австралийского боя Венеции, он более всех европейских государей имел основание ненавидеть Наполеона, но скрывал эту ненависть до тех пор, пока его победитель не был сам окончательно побежден и не очутился под строгим надзором английских солдат. Постепенно ожидая перемен в чувствах Наполеона, изменчивых, как случайности войны, он при посредстве Меттерниха и князя Шварценберга расточал перед победоносным императором дружеские уверения